Ого! Здесь гора! Дядя Кузя, мы уже были с тобой в горах. Ой, что это? Земля под ногами дрожит. И грохот! Я боюсь! Это не просто гора, Чевостик. Это и есть вулкан. Мы застали его извержение. Пожалуй, рано мы из Бултыха вылезли. Давай-ка заберемся внутрь. Взлетим и посмотрим на извержение с воздуха. Да, теперь я заметил. Вулкан отличается от обычной горы. У него верхушка срезана, и никакого снега нет. Наоборот, из верхушки дым валит. Ой, а теперь огонь появился. Дядечка Кузечка, он до нас не достанет? Да нет, мы на безопасном расстоянии. Продолжай наблюдение. Ладно. Теперь из верхушки вулкана что-то такое оранжево-красное полилось. И красиво, и страшно. Это и есть магма? Да, дядя Кузя? Это лава. Магма, вырвавшаяся на поверхность вместе с кусками твердых пород. Давай по порядку. Из-за того, что земная кора движется, в некоторых местах образуются, как ты говоришь, дырки. На землю из них начинает под давлением выбрасываться вулканический пепел. А-а-а, ясно теперь, почему форма у вулкана такая ровная. Конусовидная. Это пепел насыпается вокруг дырки горой, и получается вулкан. Примерно так. А потом по жерлу вулкана вверх начинает подниматься магма с кусками горных пород. Раскаленная лава стекает по склонам, сжигая все на своем пути. Извержение вулкана приносит людям жертвы и разрушения. А если лаву водой полить? Бесполезно. Вода моментально испарится. А если дождик пойдет? Все равно не поможет. Остановить лавовый поток может только море. Или он сам остановится, когда остынет. Остывая, лава становится вязкой, покрывается черной коркой, а потом вообще превращается в камень. За вулканами внимательно наблюдают ученые-вулканологи. Они уже научились предсказывать извержение вулканов. Как это предсказывать? Разве вулканы не все время извергаются? Нет, Чевостик. Бывает, действующий вулкан вдруг засыпает на месяцы, даже на годы, а потом опять просыпается. А бывает, вообще перестает быть вулканом, превращается в обычную гору. Самая высокая гора на Кавказе, Эльбрус, с нее началось наше путешествие, это бывший вулкан. Другая очень красивая гора, Фудзияма, которая находится в Японии, тоже когда-то была вулканом. А большинство действующих вулканов расположено здесь, на берегах Тихого океана. Где одна литосферная плита подлезает под другую. Точно! Молодец, Чевостик, все запомнил. А теперь летим вон в ту долину. Посмотрим, что делается поблизости от вулкана. Летим!